Глава 28. Деревня детей угла. Жилище вождя. Последние несколько дней избранник угла ни на шаг не отходил от своей дочери, которая все больше терялась в мире сновидений, откуда многие не возвращались, однажды попав туда. Друид тяжело вздохнул и протер тряпкой лоб, принявший разложение, который покрылся испариной. Вождь устало вздохнул и принял вертикальное положение. «И зачем только она это сделала?» — подумал он, посмотрев на свою дочь, которая была живой и неживой одновременно. Избранник угла подошел к очагу и снял с него котелок, от которого исходил резкий и пряный травяной запах. Зачерпнув из него плошкой, он остудил варево, а затем вернулся к дочери. Усадив ее, он прислонил к губам принявшей разложение пиалу и начал аккуратно вливать ее содержимое ей в рот. Эту процедуру он проделывал несколько раз в день, и, по словам его брата, это должно было выиграть иной несколько дней. «Надеюсь, ты справишься», — произнес вождь детей угла, укладывая свою дочь обратно на шкуры. «Справится», — голос раздался из темноты. Иной повернулся на его источник и увидел призрака. «Откуда тебя знать?» — спросил избранник угла у своего брата. «Я слежу за ним», — спокойно ответило полупрозрачное существо, благодаря которому его родственник не только мог говорить, будто бы он был здесь сам, но и видеть глазами фантома. «И?» В голосе вождя послышались нотки нервозности. «К нему примкнул черный паук», — ответил собеседник избранника угла. «Черный паук? Но как?» — удивился иной, так как знал этого друида лично. «Это не важно. Главное, что он теперь с ним», — все в той же спокойной манере ответил призрак. «Это очень странно», — задумчиво произнес избранник угла. «Почему? Потому что он падальщик?» — спросил его полупрозрачный собеседник. «Да», — нехотя ответил друид. «И? Это не делает его кем-то другим. Ты же был знаком с ним, и черный паук даже тебе нравился», — произнес его брат. «Все меняется», — буркнул вождь детей угла. Призрак какое-то время молчал и смотрел на друида, а потом усмехнулся. «Ясно», — ответил он. «В любом случае буду держать тебя в курсе всех событий», — произнес он, и, не дожидаясь ответа, растворился в воздухе. Избранник угла тяжело вздохнул и вернулся к своей дочери. «Надеюсь, ему удастся». Несколько дней спустя. «Ах!» Эная резко приняла сидячее положение и начала ошарашенно крутить головой по сторонам. Это было так неожиданно, что избранник угла вздрогнул, но быстро пришел в себя, и на его лице появилась довольная улыбка. Он крепко обнял дочь, которая хоть и пришла в себя, но явно не понимала, что происходит. «Я...» «Ты дома», — произнес иной, нехотя разрывая объятия. «Значит, он...» «Да, справился», — кивнул друид, и на губах его дочери появилась слабая улыбка. «Я знала», — произнесла принявшая разложение и снова легла. «Я знала». Резиденция Высокопреосвященства Армана де Лузиньяна. Кардинал сидел за своим большим резным столом и явно пребывал в хорошем расположении духа. Он провел рукой по гладкой деревянной поверхности, и улыбка на его губах стала еще шире. А все потому, что он вспомнил, как ему достался этот стол. Это было больше 30 лет назад. Он тогда еще был амбициозным молодым офицером, который воевал с селерийскими собаками в первых рядах и в одной из битв. «Где же она была?» Жумельяк задумался. «Под Брогги, точно!» Сразу же вспомнил Высокопреосвященство, память которого никогда не подводила, несмотря на его возраст. Тогда он повел свой отряд в атаку, которая изменила ход боя, и Галлария победила. Именно в этом бою он и получил этот стол в качестве трофея, который раньше принадлежал генералу Хесусу Пальто, командующему армией Иллерии в той битве. С этим столом впоследствии Арман не расставался никогда. Менялись города, дома и кабинеты. Но этот стол всегда перемещался вместе с кардиналом. Он провел рукой по поверхности трофея. Рука его Высокопреосвященства остановилась рядом с небольшим ларцом, выполненным из темного металла. Предмет не обладал какими-либо орнаментами, не был украшен драгоценными металлами или камнями. Но при этом его ценность... В дверь его кабинета постучали. «Заходи!» Кардинал по стуку определил, что за дверью стоит его сын. Жозе вошел в кабинет, и его высокопреосвященство поднялся с места. «Проходи, мой мальчик». Он сделал пригласительный жест. Его сын прошел вглубь кабинета и подошел к столу. «Садись». Арман указал на кресло напротив его стола, сам обошел его и остановился возле подноса с графинами. «Будешь что-нибудь?» «Да, выпью», — кивнул Жумельяк. «Хм...» Его высокопреосвященство задумался. «Это подойдет». Он взял с подноса хрустальный графин, выполненный в виде русалки, и разлил его содержимое по двум бокалам. Один он оставил себе, а второй отдал сыну. Кардинал не стал возвращаться в свое кресло, решил остаться рядом со своим наследником. «Знаешь, что это?» — спросил Арман, глядя на янтарную жидкость внутри бокалов. «Могу лишь предполагать», — ответил ему Жозе. Его высокопреосвященство улыбнулся. «Прошу». Он поднес напиток к носу и втянул его пряный запах. Младший Жумельяк повторил за отцом, а затем сделал небольшой глоток. «Золото шахни», — произнес Жозе, и его отец улыбнулся. «Правильно», — ответил он и тоже сделал глоток. «Я так понимаю, для тебя это было слишком легко». «Верно», — кивнул сын кардинала. «В отличие от задания, как я полагаю, ты хорошо отдохнул?» — прямо спросил отец своего сына и смерил его изучающим взглядом. «Да, отец, спасибо», — ответил Жозе и снова отпил из бокала. «Уверен? Выглядишь уставшим», — произнес Арман, глядя на своего наследника. «Уверен», — кивнул Жозе. «Двух дней для отдыха достаточно, чтобы восстановиться», — добавил Жумельяк. «Плюс я успел отдохнуть на корабле». «Ясно». Его высокопреосвященство благосклонно кивнул, после чего перевел взгляд на ларец. «Ты молодец, сын. Я горжусь тобой», — произнес кардинал. «Если бы не ты, неизвестно, что могло случиться с нашей страной. Попади этот артефакт к врагу». Голос Армана де Лузиньяна стал очень серьезным. «Это не только моя заслуга», — ответил отцу Жозе. «Хотя правильнее будет сказать по-другому», — добавил он и сделал еще один глоток напитка из бокала, который имел насыщенный пряный вкус и был слегка сладковатым. «Успех этой операции целиком и полностью заслуга барона Люка Кастельмара», — прямо сказал отцу младший Жумельяк. «Хм...» — Арман задумался. «Я так понимаю, в рапорте ты указал не все», — прямо спросил его высокопреосвященство сына. «Далеко не все», — честно ответил Жозе. «Ясно». Кардинал кивнул и позвонил в колокольчик, который взял со стола. Не прошло и пары секунд, как дверь, ведущая в его кабинет, открылась, и на пороге появился немолодой мужчина, которому можно было дать примерно столько же лет, как и самому Арману де Лузиньяну. Мужчина, чьи одежды были выполнены в цветах высокопреосвященства, остановился у порога и склонил голову. «Роберт, обедать я буду здесь, в компании сына», — произнес кардинал. «Будет исполнено», — произнес мужчина и вышел из кабинета. Отец с сыном снова остались наедине. Кардинал обошел стол и сел в свое кресло, которое стояло через стол напротив Жозе. Положив локти на стол, его высокопреосвященство соединил ладони вместе и посмотрел сыну в глаза. «Рассказывай», — произнес он. И Жозе, кивнув, начал рассказывать все без утайки. «Хм, интересный молодой человек», — произнес Арман, когда его сын завершил рассказ. «Это слабо сказано», — усмехнулся Жозе. «Обычно я хорошо разбираюсь в людях, но этот барон, он как будто другой». «Нужно еще лучше, мой мальчик», — покачал головой его высокопреосвященство, «не забывая об Батисте и наемниках. Впредь такого не должно повториться», — напомнил кардинал сыну о предателях. «Не повторится, отец», — ответил Жозе. «Хорошо, верю», — кивнул Арман. «Что будет с ним?» — кардинальский сын указал на ларец. «Будет спрятан». «Да так, что о том, где он, не узнает даже король», — ответил высокопреосвященство своему собеседнику. «Об этом оружии знаем только мы с тобой и молодой барон Кастельмар. Но... еще знал старший сын Рошфоров. Больше никто?» Арман снова посмотрел сыну в глаза. «Больше никто», — честно ответил Жозе. «Отлично. Барон точно не проболтается?» — спросил кардинал. «Точно. Я доверяю ему как себе», — ответил Жумельяк. «Хорошо. А теперь поговорим о багровом палаче», — произнес его высокопреосвященство и тяжело вздохнул, Рассказывай. Имение семьи Рошфора в столице. Поль сидел в кресле и курил трубку, когда в дверь его кабинета постучали. «Открыто!» — произнес глава семейства. И когда дверь открылась, он увидел на пороге человека в белоснежном камзоле, правую сторону которого украшала вышивка в виде золотой змеи, выползающей из правой глазницы черепа и обвивающего его вокруг. «Проходи, Рафаэль!» — кивнул Поль своему племяннику и, затянувшись, выпустил клуб сизого дыма. «Слева и кедр!» — улыбнулся молодой человек. «Дядя, у вас, как и всегда, отменный вкус на табак. Это сны и силы?» — спросил он. «У меня отменный вкус на все», — спокойно ответил глава семейства Рошфоров и сделал пригласительный жест, указав на кресло рядом с собой. «Прошу прощения». Племянник Поля склонил голову, после чего сел в предложенное ему кресло. «Думаю, ты понимаешь, почему я выдернул тебя из семейного гнезда и позвал сюда», — произнес глава семейства Рошфоров. «Да, слухи в столице разлетаются очень быстро», — молодой человек кивнул. «Хорошо», — ответил мужчина и затянулся из трубки. «Ты уже осмотрел Винсента?» «Да», — ответил ему собеседник. «И что можешь сказать?» Голос Поля прозвучал напряженно. «Он полностью лишился своей магии», — ответил Рафаэль. «Хотя вы и так это знаете», — добавил молодой человек и тяжело вздохнул. «И, к сожалению, пока что я не знаю, как это лечить». «Если вообще...» Заканчивать свою мысль Рафаэль не стал, ибо встретился взглядом с главой семьи Рошфоров, который не сулил ему ничего хорошего. «А что с памятью?» — поинтересовался глава семейства. «А вот с этим все проще. Думаю, мы сможем ее восстановить. Мы сталкивались с подобными случаями, и результат всегда был положительным», — ответил Полю молодой человек, который был одним из самых перспективных лекарей не только в столице, но и за ее пределами. А все из-за уникального магического дара, который позволял магу излечивать практически все известные болезни, и в том числе ментальные. «Это хорошо», — благосклонно кивнул Поль. «Когда приступишь?» — спросил огненный маг и, затянувшись из трубки, выпустил облако дыма. «Уже?» — ответил Рафаэль. «Как раз иду от вашего сына». «Хм, хорошо. Ты лично будешь за ним следить?» — спросил огненный маг. «Разумеется», — кивнул лекарь. «Отлично. Держи меня в курсе о ходе лечения», — произнес глава семейства Рошфоров и встал из кресла. «У меня будет к тебе еще одна просьба», — добавил отец Винсента и посмотрел своему собеседнику в глаза. «Мне нужно встретиться с Астером». Услышав это имя, Рафаэль заметно напрягся. «Хорошо», — молодой человек тяжело вздохнул. «Отлично». На лице отца Винсента появилась довольная улыбка. «Я могу идти?» — лекарь поднялся с кресла. «Да, разумеется», — кивнул глава семейства Рошфоров. «Жду новостей завтра». «Разумеется», — ответил собеседнику Рафаэль и покинул кабинет. Оказавшись в коридоре, лекарь облегченно выдохнул. Общение с Полем Рошфором всегда сильно выматывало молодого человека. А тут еще разговор зашел о его старшем брате, которого боялся не только он сам, но и все его семейство. Хотя имя Астера многим внушало ужас. Во всяком случае, тем, кто о нем хоть что-то слышал. Рафаэль выругался про себя. Встречаться с братом ему, откровенно говоря, не хотелось. Но и воле старшего Рошфора он сопротивляться не мог. Главу семейства Рошфоров он опасался даже больше, чем своего старшего брата. «Ладно, ничего не поделаешь», — буркнул целитель себе под нос и пошел в сторону выхода из имения своего дяди. «Интересно, что такого сделал этот молодой барон Кастельмар, что заслужил такую немилость со стороны Поля Рошфора?» — подумал Рафаэль, выходя во двор замка. Хотя такую информацию лучше вообще не знать и держаться от таких людей, как этот барон, как можно дальше. «Фух, надо выпить». Оказавшись за стенами имения Рошфоров, буркнул себе под нос молодой человек и осмотрелся по сторонам. Он знал, что неподалеку есть одно очень хорошее заведение, в котором подают вкусную утку с грушевым соусом, и там же очень богатый выбор вина. Туда-то Рафаэль и направился. И вскоре уже стоял возле двери в трактир, над которым висела табличка с изображенной на ней обнаженной русалкой, которая держала поднос, большую часть которого занимали ее груди, а другую часть — кувшина с вином. Довольно улыбнувшись, лекарь толкнул дверь, и в нос сразу ударил приятный запах копченого мяса и специй. Он зашел внутрь и огляделся. Было еще рано, поэтому столики в основном пустовали, и лишь за двумя сидел народ. За одним явно какие-то купцы, которые очень живо что-то обсуждали, попутно отбивая костяшки на счетах, стоящих перед ними. А за вторым столом устроились молодые люди, которые явно были военными. Во всяком случае, большая часть из них, причем двоих из этой четверки, Рафаэль знал. Первым был Жозе Жумельяк, сын высокопреосвященства Армана де Лузиньяна. А со вторым он несколько лет учился вместе. «Рафаэль де Арсия, кого я вижу?» Из-за стола встал Анри де Аламик, с которым лекарь проходил учебу в школе святого Антония. Его однокашник приветливо улыбнулся. И лекарь улыбнулся ему в ответ. «Рад видеть вас в добром здравии, Анри», — произнес Рафаэль, обведя друзей де Аламика изучающим взглядом, который зацепился за молодого человека. Тот, в свою очередь, тоже изучал его, при этом приветливо улыбаясь. «Не нравится он мне», — подумал Рафаэль, и уже хотел было выбрать себе стол, но его дружелюбный однокашник не дал ему этого сделать. «Присаживайтесь к нам, дорогой Рафаэль. В хорошей компании вино гораздо вкуснее», — пригласил его Анри, и отказываться было как-то слишком неудобно. Лекарь подошел к столу. «Рафаэль де Арсия», — представился он и, сняв шляпу, вежливо кивнул. «Ну, меня вы знаете», — улыбнулся де Аламик. «А это мои друзья, Жозе Жумельяк, Жюль де Жориньи и Люк Кастельмар», — представил он последнего своего знакомого, и в груди лекаря ёкнуло. «Чёрт!» Земли Кастельмаров. Спустя неделю после возвращения из проклятых земель. Когда карета остановилась, и я вышел наружу, первое, что я увидел, это небольшое поместье, которое мне казалось настолько родным, что я широко улыбнулся, что было немного неожиданно, так как сентиментальным я никогда не был. Еще шире моя улыбка стала, когда я увидел крыльцо и слуг поместья, которые уже собрались на нем и ждали только меня. Я вдохнул полной грудью, и на душе сразу же стало спокойно. Я дома. Конец шестой книги. Текст читал Олег Кейнс.